Глаза Ларк, распухшие и покрасневшие, окружали черные тени, но в них горел свет разума. Недавно, судя по следу на щеке, ее ударили. Мэтью видел яркие царапины там, где ее схватил Слоттер. Она молча смотрела через расщелину, подняв подбородок, будто желая сказать Мэтью, что все еще в своем уме. «Ну», — ответил Мэтью настолько непринужденно, насколько мог, когда в его сторону смотрело дуло пистолета. «Можешь бросить оружие, развязать этих леди, переползти сюда по дубу, как слизняк, каковой ты и есть. Чтобы я тебя арестовала от имени Нью-Йорка, города и колонии, констебля королевы, самой королевы и королевства Англии. Подойдет?» Смысл был в том, чтобы Слоттер потерял самообладание, взорвался лягушкой-быком и выстрелил. Расстояние 40 футов — серьезное испытание для точности кремневого пистолета, и Мэтью решил, что тогда он сможет ответить собственным выстрелом и перебраться по этому дурацкому дереву до того, как Слоттер перезарядит оружие. Даст бог. Но, увы, этого не случилось. Слоттер просто засмеялся. Медленный звон похоронного колокола повис в воздухе. «Ты стоящий парень, Мэтью», — сказал он, отсмеявшись. Чего именно стоящий, он не сказал, но Мэтью подозревал, что имеется в виду — достойный медленной и мучительной смерти. «Ларк», — позвал Мэтью, не спуская глаз с пальца Слоттера, лежащего на курке. «Как ты?» «Лучше не бывает», — ответил за нее Слоттер. «Вкусное, как пирожное». Он шевельнул рукой, ствол пистолета поддел белокурый локон. «Объедков хочешь?» Мэтью почувствовал, как внутри закипает котел. «Подстрекает меня потерять самообладание и выстрелить первым», — подумал он. «Как говорил прохожий, ты его хорошо знаешь. Он тебя тоже должен хорошо знать». «Мэтью!» — голос у Ларк был ровен. Она не сдалась и не сломалась. «Невероятно сильная девушка», — подумал он мельком. «Если они выпутаются, он увезет их обеих в Нью-Йорк. Матери обеспечит уход, а Ларк... Хм, а что ей? Как он сотрет этот ужас из ее памяти?» «Я хочу, чтобы ты знал, что я... Мы с мамой... Мы...» «Тра-ля-ля!» — перебил ее Слоттер. «Вот этот помер?» Мэтью посмотрел на прохожую. Индеец лежал неподвижно, с посеревшим лицом. Открытые глаза ничего не видели. Изо рта стекала струйка крови. «Да». «Сбрось тело вниз!» Мэтью посмотрел на него через расщелину. «Иди сюда и сбрось сам». «Я вам отдал приказ, юный сэр». «Ты мне не начальник». Мэтью посмотрел на него с рассчитанной издевательской улыбкой. «А вы меня удивляете, не юный сэр. Закаленный солдат боится мертвого индейца? Он был моим другом, Слоттер. Я не стану его бросать в яму, как мешок с мусором». Слоттер помолчал, поводил языком за щеками, потом весело сказал. «Хе, тогда оставь его стервятником, мне плевать. Мы же с вами, сэр, займемся вот чем. Вашим переходом по этому бревну. Как только вы ступите на эту сторону, и я вышибу вам мозги, эти две писюхи будут свободны. Слово чести. Я уже говорил вам, что никогда не вру людям, которые не являются дураками. Вы же, сэр, убедительно доказали, что вы не дурак. Глупец, да, но дурак — нет. Следовательно, я не лгу». «Я оценил комплимент, сэр. Но не будучи дураком, чувствую себя обязанным спросить, после моего ухода из царствия земного, как долго они останутся свободными?» «Ах ты!» — снова осклабился Слоттер. «Сэр, у меня от вас голова болит». «Ваша правда — это ложь, Слоттер. Вы знаете, что я буду преследовать вас, куда бы вы ни пошли. Знаете, что я не остановлюсь». Сердце его тяжело забилось при этом предположении, что он в ближайшие минуты еще будет жив. «Если вы сдадитесь прямо сейчас, я обещаю...» «Что я в этой гадской петле в штаны не наложу!» — рявкнул Слоттер, отчего Фейз отшатнулась и тихо вскрикнула, как испуганный ребенок. «Что мне на могилу гирлянду алых роз положат?» Он сам покраснел, как алая роза, и капельки крови выступили у него из ноздрей. В гневе он снова раздался, надулись огромные плечи, выпятилась чудовищная грудь, губы брызгали слюной, огонь убийства загорелся в ледяной синеве глаз. «Идиот! Констебль липовый! Что ты можешь мне обещать?» Мэтью переждал тираду, потом сказал. «Я обещаю, что сумею купить вам титул перед тем, как вас повесят, и этот титул будет выбит на вашем надгробии». У Кэтрин Геральт найдутся нужные связи, и, может быть, удастся ее уговорить пустить их в ход. Лицо Слоттера застыло, челюсть отвисла. Медленно, очень медленно выражение лица стало возвращаться к нормальному. «Хорошо сказано», — оценил он. «Единственное, чего я так горячо желаю, и дать это мне, когда...»